Глава 7. 14 октября. Ченслер наконец покинул этот океан водорослей. Шторм заметно стих, ветер превратился в свежий бриз, и мы быстро идем под марселями, у которых взяты два рифа. Ярко светит появившееся в небе солнце. Становится очень жарко. Определение координат судна, произведенное в хороших условиях, дает 21 градус 33 минуты северной широты и 50 градусов 17 минут западной долготы. Итак, Ченслер отклонился к югу более чем на 10 градусов. Корабль по-прежнему держит курс на юго-восток. Желая понять, в чем причина недопустимого упрямства капитана Хантли, я несколько раз заговаривал с ним. В своем он уме или нет? Не знаю, что и думать. В общем, он рассуждает здраво. Может быть, у капитана частичное помешательство, и затмение находит на него лишь тогда, когда дело касается мореплавания? Подобные случаи уже наблюдались в медицинской практике. Я говорю об этом Роберту Кертису, который холодно меня выслушивает. Он вновь заявляет, что не вправе отстранить капитана, пока его безумие не установлено и не грозит гибелью судну. Действительно, это серьезная мера, и большая ответственность легла бы в случае чего на помощника капитана. Я вернулся в свою каюту около 8 часов вечера и при свете раскачивающейся лампы провел час, читая и размышляя. Потом прилег и уснул. Несколько часов спустя меня разбудил необычайный шум. На палубе раздавались тяжелые шаги и слышались взволнованные голоса. Мне показалось, что матросы суетятся, бегают по судну. Что за причина столь странного оживления? Без сомнения, бросопят реи, что необходимо для поворота на другой галс. Но нет, Ченслер продолжает крениться на правый борт. Следовательно, он не изменил галса. Я решил было подняться на палубу, но шум вскоре утих. Слыша, что капитан Хантли возвратился в свою каюту, расположенную на юте, я снова улегся на койку. По всей вероятности, какой-нибудь маневр вызвал это хождение взад и вперед. Однако ход корабля не увеличился. Значит, ветер не крепчает. На следующий день, 14 октября, в 6 часов утра, я поднимаюсь на ют и окидываю взглядом корабль. Как будто ничего не изменилось. Ченслер идет левым галсом под нижними парусами, марселями и брамселями. Он очень устойчив и прекрасно держится на волнах, подгоняемый свежим ветром. Скорость довольно велика, должно быть никак не менее 11 миль в час. Вскоре на палубе показываются господин Летурнер с сыном. Я помогаю юноше подняться на ют. Андре с наслаждением вдыхает живительный утренний воздух, насыщенный запахом моря. Я спрашиваю, не были ли они разбужены этой ночью шумом шагов, суетой. «Нет, что вы!» — отвечает Андре Летурнер. «Я спал, как убитый, всю ночь». «Значит, ты спал очень крепко, дорогой мой», — замечает отец, «потому что меня тоже разбудил шум, о котором говорит господин Казалон. Мне даже послышались слова «Скорее, скорее, к люкам!» «А в котором часу это было?» — интересуюсь я. «Приблизительно часа в 3 утра», — отвечает господин Летурнер. «А вы не знаете причины этого шума?» «Право, не знаю, господин Казалон, но вряд ли это что-нибудь серьезное, потому что иначе нас вызвали бы на палубу». Я осматриваю люки, расположенные по обе стороны грот мачты. Люки задраены, как обычно, но я замечаю, что они покрыты толстым брезентом и приняты все меры, чтобы воздух не проникал в них. Почему же так тщательно законопачены люки? На это, очевидно, есть причина, которую я не могу отгадать. Роберт Кертис, наверное, все мне расскажет. Я оставлю при себе свои наблюдения. Я ничего не скажу господину Летурнеру. Я жду, когда наступит вахта помощника капитана. День обещает быть прекрасным. Солнце взошло ослепительно яркое, словно умытое. А это хорошая примета. На противоположной стороне небосвода виден ущербный диск Луны, которая должна зайти в 10 часов 57 минут утра. Через 3 дня наступит последняя ее четверть, а 24 октября появится молодой месяц. Я справляюсь по календарю и вижу, что в этот день ожидается прилив, совпадающий с периодом новолуния. Нас, плывущих в открытом море, это почти не коснется, ведь мы не увидим прилива во всей его мощи. Зато на берегу материков и островов будет интересно наблюдать, как под влиянием молодого месяца огромные массы воды поднимутся на значительную высоту. Я один на юте. Летурнеры спустились пить чай. Я же поджидаю помощника капитана. В 8 часов приходит Роберт Кертис и принимает вахту у лейтенанта Уолтера. Я хочу пожать ему руку, но прежде чем поздороваться со мной, Роберт Кертис бросает быстрый взгляд на палубу, и брови его слегка хмурятся. Затем он изучает небо и осматривает паруса. Приблизившись к лейтенанту Уолтеру, он спрашивает: «А капитан Хантли?» «Я еще не видел его, сударь». «Ничего нового?» «Ничего». Несколько минут они разговаривают, понизив голос. Лейтенант Уолтер качает головой в ответ на какой-то заданный ему вопрос. «Пришлите мне боцмана, Уолтер», — говорит помощник капитана, когда лейтенант уже собирается уходить. Боцман является немедленно, и Роберт Кертис задает ему какие-то вопросы, на которые тот отвечает тихим голосом, качая головой. Затем, по приказу помощника капитана, боцман вызывает вахтенную команду и велит полить водой брезент, покрывающий большой люк. Через несколько минут я подхожу к Роберту Кертису, и разговор заходит сперва о каких-то незначительных мелочах. Помощник капитана не затрагивает интересующего меня вопроса. И, наконец, я говорю ему: «Кстати, господин Кертис, а что такое произошло этой ночью на корабле?» Он пристально смотрит на меня и не отвечает. «Да», — продолжаю я, — «меня разбудил необычный шум, потревоживший также сон господина Летурнера. Что случилось?» «Ничего, господин Казалон», — отвечает Роберт Кертис. «Просто ошибочный поворот руля чуть было не вывел корабль из ветра. Пришлось переставлять паруса, что и вызвало беготню по палубе. Но беду быстро исправили, и Ченслер немедленно лег на свой курс». Мне кажется, что Роберт Кертис, всегда такой прямой, на этот раз скрыл от меня правду.